Потом кое-что стало у него получаться, проявляться. Но опять он проследил этого большого вайшнава и прячет за деревьями, он за ним, где же он живет. И таким образом он узнал, где живет Шри Чайтанья Махапрабху. И он прятался за деревом. Потому что Говинда, там была ямка вырыта возле дома Господа Чайтанья, куда хоронили прасад. И он выследил эту ямку и стал караулить. Когда же утром Махапрабху поест прасад и остатки прасада, Говинд, он запрещал Говинде есть свой прасад. Слуга не ел прасад. Но ты должен все это отнести и закопать. Но Калидас-то вы же знаете, он же не знал этого, что нельзя это. Калидас стоял и ждал. И он прятался за деревьями. И Махапрабху, читая джапу, он подошел к окну и увидел, кто-то за деревом спрятался. Махапрабху заулыбался. Говинда принес ему пищу, Махапрабху стал есть. А наш Калидас за деревом, он был весь в таком напряжении, как охотник перед... На него зверь сейчас выбежит, знаете, как он ждет это все, чтобы не прокараулить там, не все. Весь так дышит, так сыт. Махапрабху оставил половину и показал Говинде глазами. И показал на то дерево, за которым прятал Калидас. Говинда хотел что-то сказать. Махапрабху сказал. Бери и отнеси. Говинда опять... Говинда так же. Махапрабху сказал. Говинда взял поднос и думал, за что ж такая милость это? Он подошел к дереву и сказал, эй ты, на, это тебе. Калидас там за дерево. Он схватил этот поднос, спрятал за дерево и давай есть. И как только он начал есть этот просад, как тут же все это стало проявляться. Таким образом, Калидас получил прямо бхакти, чистую, беспримесную любовь к Шри Чайтанья Махапрабху и к Радхе Кришне. Поэтому говорится, тремя способами можно достигнуть чистой любви. Это когда посыпать себя пылью с лотосных стоп преданных, есть пищу, остатки пищи за преданных, и пить чаринамрит, которая омыла стопы преданных. Хари Кришна. Она сказала, что гуру нужно найти, и ушел. А, да. В общем, Брахма сказал ей, чтоб ты все это поняла и получила ответы, ты должна предаться духовному учителю. Ну вот это, пари прачляна севая. И ты должна его слушать смиренно и служить ему. Ну, в общем, он все это рассказал. И она сказала, гуру, а кто такой гуру? А это тот, кто знает вот те ответы на твои вопросы. И исчез. И она такая, работает себе на... Столько постилась, столько задала вопросов, крутейших вопросов столько задала, и в итоге опять лясать, дура рогатая. Встаю и не имею ответов, ничего, еще больше, задача усложнилась. Теперь надо найти духовного учителя. Вот это да. А, он еще ей сказал, она спросила, а как я найду духовного учителя? А это вот его почитают очень. У нее она осталась там возле этого дерева, опять вверх ногами перевернулась, зацепилась за ветку. И опять думает, ну опять надо аскезу принимать. Все делается через аскезу. И она давай голодать, и все, она опять, все тоже по той же схеме. И она опять же думает, ну боже мой, сколько можно, вообще какое-то издевательство над дживой, я напоминаю. Издевательство над человеком. Мы же так думаем, издевательство все это. Мы так хотим, а нам раз и опять. Я подумала, какой долгий процесс, она подумала, какой долгий. Как-то все время хочется сразу, быстро. И она была дура когда-то просто. И вот мы так не думаем же, конечно. И вот вдруг она увидела какие-то папуасы там под бой барабанов шли, и они такие были, такие дикари с копьями, с дротиками такими, и они на паланкине несли своего вождя. И вождь такой сидел, у него череп такой в руках, он там, они там. И она смотрела, увидела, и думает, она вверх ногами, она говорит, о, кто такие? И она подумала, думаю, сейчас я их съем, надоело голодать. Она подумала, а, топасия, то есть аскеза. Она стала смотреть, потом думает, а что же все этого одного несут?

Расскажи мне про Бао-Бао, он говорит, вот, вот. Бао-Бао непостижимо, неповторимо, нерожденное и чистое, чистейшее. И говорю, вот что сказал. Она такая вся загрузилась. Что ты стал подумать? Что там меня вокруг пасть? Она сказала, Гуру, я тебя сожру. Он сказал, ты что, я тебе все это объясняю, ты мне, вот тебе милость, он такой обиделся, говорит, ну и милость тоже, и объясняешь, про Бао-Бао самого тебе объяснил, и даже вот не знает, который со мной, про Бао-Бао, и он подумал, что я вообще время какое-то придумал, Бао-Бао, но уже надо было держать марку, он сказал, Бао-Бао, вот, они даже не знают, а тебе вот своей лучшей ученице я дал, а ты меня сожрать. Она сказала, хорошо, если это Бао-Бао, что такое Бао-Бао? Говори, а то он все понял. И он опять начал медитировать на своего этого шамана, гуру своего. И тот опять проявился, и он сказал, как ей сказать, я ничего не знаю вообще, как вот ей что ответить? Скажи, что это Бог. Что Бог? Да. Что такое Бог? Бог – это творец всего этого. И предназначение каждого служить ему в рамках своего положения. И делать это бескорыстно. Из преданности. Он такой раз обратно вернулся в это состояние. Он сказал, слушай, Бао-Бао – это Бог. Кто? Бог. Он все это сотворил, тебя и меня. И с ним наши взаимоотношения вечны, и ты должна ему служить бескорыстно и преданно. Он был такой доволен. Она так подумала, сказала, ну хорошо, ты правда гуру, она сказала. А как служить? Он сказал, в рамках своего положения. Она сказала, ну я вот, допустим, ем все подряд. Всех живых существ я хочу сожрать. И все время голодная. Это что? Значит, есть, это будет мое служение ему? Он сказал, нет, потому что он подумал про себя. Да на первый меня сейчас сожрет ради служения. Он сказал, нет. Он сказал, мы должны узнать, как он хочет, чтобы мы ему служили. И он сразу, вот я сейчас ее тут поймал. Он сказал, а как он хочет? Он хочет, чтобы в первую очередь ты никогда не обзывала духовного учителя, никогда его не пугала, что ты его сожрешь, чтобы ты ему всегда кланялась и по каждому первому его решению все делала, и даже могла отдать жизнь за него. Да, он этого хочет, пожалуйста. Да. И думаю, вот дают. И она сказала, все, гуру, прости меня за мои оскорбления. И она начала кланяться. А он сидел, он же вроде ничего не знал. И она начала кланяться, и она подумала, да, гуру, это такой священный, я должна правда так относиться. Я буду... И он сказал, вообще, гуру, это как Бао-Бао. Я подумала, если Бао-Бао все это сотворил, а он это как Бао-Бао. И она говорила, правда, а я такая дура, так к нему относилась. Я сказал, о, прости меня, гуру, который представитель Бао-Бао, я вообще все буду делать все по твоим указаниям. Я подумал, надо же, какая она корявая, все соображает. Я что-то, какое же у нее желание, как это сделать? Он сказал, да, вот теперь ты должна делать вот то-то. И он сказал, вот ты должна поститься, ты должна никого не есть. Он сказал, а что я должна есть? Он, ничего не должна есть. Ты не должна живых существ. Ешь листья там, все такое, растения. Он сказал, да, я буду это делать. И она начала так выбрать. И он сказал, я ухожу. Он подумал, наконец-то от нее отвязаться можно. Он говорит, я ухожу, через год я приду и посмотрю на тебя, как ты выполняешь мои указания. Он сказал, хорошо, гуру. И она так внутри-то испытывала, что-то он меня обманывает. Но поскольку она пообещала, она сказала, ладно, иди. Гуру, идите, она провожала там. Все. Он ушел, они избавились от нее, он радостный такой, так сказать, вот, слава Богу, так сказать. Вот. Все кричат ему, слава, слава нашему вождю, он так сказать. Все. И она осталась, и она стала вот поститься. А это же сразу аскеза. И это аскеза. Раз опять брахма появился с аскезой. Что тебе надо опять? Что ты все постишь-то? Она говорит, а я вообще тебя не звала. Я Бао-Бао теперь делаю. Ну какой Бао-Бао? Бао-Бао, она сказала, кто? Бог Бао-Бао, который все это сотворил. Ну кто тебе? Кто так сказал, что это Бау-Бау меня зовут? Он сказал, при чем здесь ты вообще? Но я все это сотворил. По указанию? По чьему указанию? И тут брат не подумал, что-то я дальше далеко зашел. Да, по указанию одного атома. Она сказала, какого это атома? Она сказала, да изначального атома. Я говорю, какого изначального атома? Ну, есть один изначальный атом, ну, это сложно. Она сказала, хочу знать про изначальный атом. Я говорю, ну, ты знаешь. У тебя что, других желаний нету? И она подумала, все время меня называют дура рогатая, так всяк разное, все меня боятся. Она сказала, не, у меня есть желание тогда другое. Она сказала, какое? Вот ты все время тут появляешься, да? Говоришь, что ты бау-бау. Хотя я значит, мало в это верю, что ты бау-бау. Потому что я без бау-бау ты ко мне приходил. Она сказала, ну, сделай меня маленькой. Я сказал, зачем? Сделай меня маленькой, потому что я, когда такая большая, такая, я наесться даже не могу. А если я буду маленькой, если у меня будет маленький живот, то я могу немножко пищи поесть, я буду хотя бы сытой. И мне будут дальше задавать вопросы. Он сказал, да суть-то не в этом, что тело тебе ничего. Она сказала, нет, я хочу быть маленькой. Сделай маленький живот, мне все сделай маленький. Ну, раз я сделал маленькой. Она стала маленькой и думает, вот счастье, такое у меня теперь такое классное положение, я теперь могу наесться. Она начала есть и наелась. Ну что она такого будет время? Стала маленький, живот поменялся, тело поменялось. Она опять давай поститься. Опять пришел. Ну что ты хочешь? Она говорит, нет, давай обратно делай. Делай меня обратно, какой была. Зачем? Да ну что ты все, и так, и какое тело не даешь, сюда я все не удовлетворена. Ты давай про атом рассказывай. Говорит, ну что-то про него рассказывай. Ты все так ты хочешь счастья достигнуть через тело, через то. Она говорит, ну нет, давай. Давай мне благословение, я не знаю, я хочу служить. Сказала она. Кому? А вот этому атому. Как по чьему указанию ты все делаешь и кто все это. Значит, это он атом самый главный, а ты мне, я бау-бау. Он бау-бау где. Сказала она. И он сказал, ну ладно. Ты хочешь служение? Он сказал, да, я хочу служение. Твое служение будет такое. С этого дня я тебе даю посвящение. Я сказал, посвящение, что это такое? А я тебе инициацию даю, короче. Духовное посвящение. Я сказал, да, ну все. Он там все сделал. Она смотрела, думает, что ничего не понимала. Но ты сейчас начнешь служение, она сказала, хорошо. И она подстала, думает, сейчас какое-то служение будет, так все здорово. Она сказала, теперь тебя будут звать Вишучита. Вишучита. А до этого ее звали Калавана. Страшная уродина Калавана называется. Теперь он дал ей духовное имя. Вишучита. Вишучита это означало ядовитая игла. И он ей сказал, теперь тебя зовут ядовитая игла, Вишучита. Она сказала, ну и какое же мое служение будет? Он сказал, ты будешь служить тем, что ты будешь находиться в нечистых местах. Он сказал, да? Да. И ты будешь попадать в тела людей, которые садятся на нечистое место, которые сквернословят, которые едят пищу и во время употребления пищи запивают водой. Ты будешь проникать в тела невежественных людей. Они тебя будут называть холера. Таким образом, ты будешь совершать великое служение, что когда они будут узнавать о том, что ты в них попала, потому что они нечисты и действуют неправильно, ты будешь их побуждать на правильную жизнь, на чистую жизнь. Каково будет твое служение? И она начала жить. Она получила это Вишучита имя, и она все ушла в мир людей. И там она вот ради этой. И все люди стали болеть холерой там. И она этих людей убивала, потому что все они не соблюдали ни черта, ничего не делали, все в грязи жили. И она каждого убивала. Потом она как-то раз села и задумалась, что у меня за служение такое убивает. Бау-бау служу и все убивают все. Что ты так не делаешь? Как же так? Служу такой вроде какой-то возвышенной вещи. Даже такое служение по указанию гуру, своего вот этого учителя, брата, так сказать. Все равно он выступил в роль. Она вдруг стала, вот, выполняя указания, вдруг стала думать, что это все неправильно делать. Почему я убиваю? У меня пришли качества, начали появляться, сострадание. Я говорю, что ж я всех убиваю? Разве это может быть служение? Как же так? Мне так жалко этих людей вдруг стало. Я все время проникаю в них, они так страдают после того, что я в них присутствую, умирают. Что-то не так. И она опять пришла к Брахме, Брахма явился. Теперь уже легче было вызывать Брахму.

Ты говоришь, мы это рады. Но и не были полностью сконцентрированы на его желании. И каждый из них хотел господином быть. Завидовал. Тот же не завидовал. Он понимал, кто он. Он только может быть слугой. Дас. И так он служил, видя в нем абсолютного господина. И он был так доволен им губернатором, что он так привязался к нему. Он стал уже с ним даже сокровенные вещи, что увидел, что этот человек, прости, как часть его стал. И вот в один прекрасный день в эту губернию приехал, приехал царь. И тот человек был так необразован. И все вдруг загадошились, что происходит, господин? Царь не говорит, а кто это? О, это мой господин. Как твой господин? У тебя есть еще господин? Он сказал, да, ты что, не знал? Так ты ж никогда мне не говорил. Я думал, ты абсолютный господин. Он говорит, подожди, не до тебя. Все беды стали гоношиться, и он стал служить, все. И тут приезжает царь, выходит такая красивая личность, могущественная. Тут тысяча слуг, все в бум упали. Он говорит, губернатор видим бум там, ванчика, подрубишься. Упал. И царь смотрит, царь благородная личность, такой настоящий кшатри, то есть Раджа Ишин, он смотрит. Так, почему здесь так, почему так? И тогда слуга так потихоньку говорил, это да, вот он абсолютный-то господин. Я подошел с вами, говорит, прошу тебя, отдай мне, я хочу ему служить. И поскольку тот губернатор, он был тоже кшатри, благородная личность, он подумал, самое лучшее я должен отдавать тоже своему господину, потому что он тоже был дас. Я сказал, да, давай, ты такой классный слуга, я хочу, чтобы удовлетвориться.